Глава 9. Как обычно, Елена встала рано. Она подоила двух своих коз, сказала пару ласковых слов кошке, которые ей всегда очень нравились, потому что сопровождались блюдечком молока. Теперь наступило время варить сыр, к чему она готовилась уже долго. Это было единственное занятие, которое кормило ее. Ничего другого не было. За сыр она могла получить немного мяса, а остальное давала ей земля. Поэтому в этот день Елена припозднилась. Коз ей удалось выпасти только ближе к полудню. Далеко она с ними не пошла. Денёк выдался солнечный и ясный. Вид с горы открывался вниз на всю деревню и до самого Адальсберга. Словенцы, разумеется, использовали собственное название этой замечательной местности. Но австрийцы переименовали его, как только овладели всей Словенией. А может быть, все началось с немцев, ведь Словения была в свое время частью Римской империи. Во всяком случае, для Елены Адальсберг был чужим названием. Откуда взялись люди в доме старика Янка? Этот дом уже долго стоял пустой. По осанке она определила, что новый жилец — молодой человек. Интересно, кто бы это мог быть? В маленькой деревне соседи всегда вызывают острый интерес. Она перебрала всех деревенских мужчин, но никто из них не подходил. Этот двигался иначе, легче, более беспокойно и нервно. Он идет по этой дороге? Пресвятая Дева, что же ей теперь делать? Елена была застенчивой девушкой. Она не привыкла общаться с незнакомцами, особенно с молодыми людьми. Их она сторонилась, понимая, что в деревне все сразу становится известным. Чтобы избежать большей беды, она пошла вниз по дороге навстречу незнакомцу. Чем ближе они подходили друг к другу, тем шире раскрывались ее глаза. Когда они почти сошлись, Елена окончательно поняла, что перед ней самый красивый мужчина на свете. Ее можно понять, ведь она никогда не выбиралась из своей деревушки дальше, чем могла пройти за один день туда и обратно лошадь с телегой. Поравнявшись с незнакомцем, Елена поняла, что, во-первых, он не так уж молод, ему было не меньше 30, и, во-вторых, что его лицо было осенено печалью. Ну и что с того? Все равно он потрясающе красив. А какие у него глаза? Елена в жизни не видела ничего подобного. Они были золотистыми, хитрыми и живыми. От восхищения она потеряла дар речи и даже забыла поздороваться. Но что это? В его лице было что-то неопределенное, что отталкивало ее. Может быть, что-то примитивное? Дикое? Да нет, он казался таким благородным, да и одежда у него была очень изящной. И все равно она не могла отделаться от неприятного ощущения, что он какой-то дешевый. Наблюдая за ней с полуулыбкой, Сёльве поклонился и поцеловал ей руку. В ужасе она отдернула руку. Раньше никто так себя с ней не вел. Это наверняка неприлично. «Прости меня, Дева Мария, я же не знал, что он так сделает». «Какой симпатичный песик», — подумал Сёльве. «Она, конечно, бедна и проста, но, боже, какое целомудрие! Вот она какая, его соседка Елена. Ну что ж, время, проведенное здесь, может оказаться не совсем напрасным». Довольно быстро им стало ясно, что они не могут понять друг друга. Это было неожиданное препятствие, но Сёльве не привык сдаваться. С помощью жестов и простых выражений он попытался объяснить, что живет вон в том доме внизу, а она, должно быть, живет наверху по соседству. Елена застенчиво, но живо кивнула. Большая дружелюбная улыбка. Она осторожно ответила тем же. Ковыряя носком сапога землю, Елена не осмеливалась посмотреть на него. Жестами Сёльве спросил, не хочет ли она зайти к нему в дом. Она испуганно вскинула голову, еще раз поразившись его красоте, но энергично замотала головой. Он показал на коз руками и изобразил, что доит их. Елена закивала, и тут ее осенила идея. Она попросила его, тоже жестами, подождать ее, а сама побежала в свой дом. Но Сёльве не стал ждать. Он стал постепенно приближаться к ее дому, как будто метр за метром завоевывая территорию. И ее тоже. Так это ему во всяком случае показалось. Он улыбнулся сам себе, не самой красивой улыбкой, но ему она представлялась приятной. И он принял решение. Раньше, когда он хотел завоевать расположение труднодоступных женщин, например, жен высокопоставленных вельмож, то прибегал к помощи своих магических сил, и они сами приходили к нему. Но эта девушка забавляла его. Ему хотелось завоевать ее силой своего очарования, так, как будто он был совершенно обычным человеком. Для него это стало бы значительно более сильным триумфом. «Да, эту девушку завоевать будет трудно», — подумал он. За ней стояли вековые традиции строгого воспитания, какие только и могут быть в такой маленькой деревеньке. Девушка, отдававшаяся во власть мужчины до замужества, навлекала на себя здесь всеобщее осуждение и презрение. Он и раньше слышал рассказы, как трудно разыскать здесь, на юге, легкомысленных женщин. Сёльве решил покорить Елену. На этот раз без помощи волшебства. И, разумеется, без женитьбы. А что станет потом с этой девушкой? Да какое ему дело? Он будет уже далеко. Разве что остаться ненадолго и, укрывшись, поглядеть, как ее будут забрасывать камнями. Это могло бы его позабавить. Елена остановилась посреди комнаты своего маленького домика, нервно кусая ногти, сжимая и разжимая руки, вытирая их, как будто они были мокрыми. Что она могла бы дать этому незнакомцу, чтобы его порадовать? Наверняка он живет совсем один, бедняга, и ему нужна женская помощь. Быть может, ему нечего есть? Пойти к нему и предложить свою помощь было невозможно. Так далеко ее мысли не простирались. Но она должна же дать что-нибудь своему новому соседу. Показать ему, что он желанный гость в деревне. Она нервно огляделась вокруг. Застонала от бессилия. У нее же ничего нет. Сыр? Только что сваренный? Может ли она это себе позволить? В этот раз сыра получилось только два маленьких куска, ведь трава в горах была в этом году совсем сухой. Один она собиралась продать, а другой оставить себе. А если отрезать немного? Половинку. Ну уж нет, это будет совсем скудно. Она решительно завернула один кусок в ткань и поспешила наружу, так и не успев толком собраться с мыслями. Боже мой, он подошел совсем близко. Ей надо остановить его, пока дело не обернулось скандалом. Елена не должна принимать в гостях мужчин, с ней после этого будет покончено. Деревенское общество отвергнет ее. С раскрасневшимся от смущения лицом она протянула ему сыр. Сёльве посмотрел на него и немного попятился. Что это за подарок? Но он сохранил маску на лице и тепло поблагодарил ее. Спросил, как будет спасибо на ее языке. В конце концов, она поняла, что он хочет, и научила его. Он повторил слово, и они оба радостно заулыбались. Сёльве, который начал бояться, что она никогда не пригласит его в дом, показал на лужайку во дворе. Может быть, они сядут и поговорят? Ему так хочется узнать побольше новых слов. В смятении Елена согласилась. Она бросила обеспокоенный взгляд в сторону деревни. Видно ли их оттуда? Расстояние было, конечно, большим, но кто знает. Она украдкой взглянула на него. Он был таким привлекательным, что у нее даже заболело сердце. Елене, не видевшей до этого других мужчин, кроме жителей ее деревни, стало трудно дышать. Они просидели вместе дольше, чем она собиралась. Но им было так приятно заниматься языком вместе, что она не заметила, как пролетело время. Козы мирно паслись на скудной траве. Они привыкли добывать себе пропитание даже там, где его не было. Сёльве размышлял, как ему лучше всего совратить девушку. Бурную влюбленность с ней разыгрывать не приходилось. Он владел многими методами покорения женщин и считал, что разбирается в людях. Имея дело с материнским типом женщин, он становился маленьким, несчастным мальчиком. С кокеткой он играл и рисовался. Временами он позволял себе немного поухаживать, но чаще всего не тратил время, сразу переходя в наступление. Встретив неуверенную даму, Сёльве представал сильным, способным защитить мужчины, на которого можно было положиться. Но здесь это не пройдет. Строгая деревенская мораль была барьером, преодолеть который было отнюдь непросто. Ему придется пройти долгий путь дружбы и товарищества. Это был самый трудный путь, ведь Сёльве совсем не умел быть лояльным к другим. Да и времени на этот ужас сколько потребуется. Хотя время у него сейчас было. С таким же успехом он мог оставаться и здесь, и в любом другом месте до тех пор, пока не обзаведется новым экипажем и новым состоянием. Одному Богу известно, что ждет его в этой жалкой деревне. Его удерживала здесь и близость к Тенгелю Злому, о которой он не мог забыть. Эта близость была столь очевидной, что воздух вокруг него дрожал, как, впрочем, и он сам. Казалось, что сама земля дышит дыханием Тенгеля. Но где же тогда он? Да здесь же, в этой богом забытой стране. Если бы Сёльве потрудился немного ближе изучить страну, куда он попал, то быстро обнаружил бы ответ. Но он был не из тех, кто напрягается без нужды. Ну что ж, во всяком случае, он успеет завоевать сердце Елены. Эта затея не сулила больших осложнений. Собственно говоря, ее сердце его мало волновало. Он хотел уничтожить ее девственность, после чего ему надо будет побыстрее исчезнуть куда подальше. Так что сначала ему предстояло стать ее другом. Как говорится, войти в доверие. Сёльве улыбнулся про себя своей хитрости. На самом деле у него не было развито чувство юмора. Он не терпел, когда смеялись над ним, а сам развлекался и веселился только тогда, когда делал больно другому. Хотя так было не всегда. Время от времени, короткими мгновениями, он вспоминал детство и другого Сёльве. Однако нынешний, грубый и жесткий Сёльве быстро расправлялся с такими мимолетными приступами сентиментальности. И они наступали все реже и реже. Его это вполне устраивало. Елена сидела на некотором отдалении от него, рассматривая травинки. Благоговение распирало ее так, что она была готова взорваться. Какой же он замечательный, дружелюбный и понимающий. Он ни разу не попытался переступить разделяющую их грань. Напротив, он казался ей другом, которого она знала уже много лет. Ей казалось, что они равны друг другу, несмотря на то, что они принадлежали к различным слоям общества. Как же замечательно он одет. Шелк и бархат, и кружева, и... Ой, да ведь воротник его прекрасной белой рубашки уже загрязнился. Да и его белые штаны совсем не белые, если вглядеться как следует. Бедняжка, Он же живет совсем один. Да и путь ему пришлось проделать немалый. Конечно, его одежды запачкались, и постирать их некому. Казалось, у Елены чесались руки, так ей хотелось помочь ему. Но как же объяснить это, если они не понимают язык друг друга? И так, чтобы не ущемить его достоинство. Ситуация казалась ей безнадежной. А какие изящные, темные у него локоны. После того, как Сёльве пришлось потаскать клетку на себе, его парик утратил былое великолепие. А так как в этой стране париков не носили, он выбросил его в помойку. Он был уверен, что парик ему больше не понадобится. Кстати, без парика ходить оказалось гораздо приятнее. Елена с ужасом осознала, как долго они уже сидят и разговаривают, и вскочила на ноги. На своем языке она объяснила, что ей нужно домой заниматься делами. Но он не понял ни слова, хотя и догадывался, что может примерно значить ее длинная тирада. Поэтому он улыбнулся и вежливо раскланялся, дав при этом ясно понять, что он будет с нетерпением ждать следующей встречи. До конца дня Елена пребывала в полном смятении, не находя выхода из ситуации. Ее суженым был Милан. Она чувствовала, что вступила на скользкую дорожку. И все же она не могла удержаться, чтобы не взглянуть время от времени на соседский дом. И пока она хлопотала по хозяйству, на нее накатывали такие приступы радости, что она в голос смеялась в предвкушении будущего счастья. Она даже пустилась в пляс, не отрывая глаз от его дома. В этот вечер она вышла на крыльцо, глядя вниз, и сразу увидела его. Он стоял точно так же, как она. Быть может, предаваясь мечтаниям, хотя в это она не осмеливалась поверить. В какой-то момент ей показалось, что он решился и двинулся по направлению к ее дому. Она испугалась настолько, что уже собралась броситься в дом, как вдруг увидела, что он вернулся. Через секунду он исчез внутри своего дома. Что случилось? Почему? Она с изумлением огляделась, и ее тут же охватил ужас. На том холме, где его часто видели, стоял ночной странник. Елена никогда не видела его раньше по той простой причине, что никогда не выходила из дома с наступлением темноты. «Но ведь рано или поздно ей придется ходить по улице ночью», — размышляла она, захлопнув дверь и забившись в постель, дрожа от страха. Хотя на улице вечерами она, впрочем, бывала и раньше. Например, после праздника урожая. Но она никогда не видела этого страшного странника. «Это означает смерть». «Только не это!» Она тяжело задышала, почти теряя сознание от страха. Но он ведь тоже видел. Не только она, но и он. Немного успокоившись, она опять принялась размышлять о более повседневных вещах и задумалась, не может ли она позвать его на праздник урожая. Только для того, чтобы встретить других молодых людей. Других мыслей у нее и быть не могло. Так она себе во всяком случае говорила. В этот день произошло слишком много волнующего. Ей нужно поспать. Прижав к себе кошку, чтобы чувствовать человеческое тепло, она сжалась в комочек под овчиной. Последнее, что проплыло в ее погружающемся в сон сознании, была странная фигура на вершине холма. Как же он подавлял! В каком-то смысле внушал ужас, а в каком-то совсем наоборот. Ей трудно было определить чувство, которое она испытала. Высокая фигура с королевской осанкой в плаще, который спадал с плеч до самой земли. На голове шляпа или что-то похожее. Быть может, шлем воина? Нет, она не разобрала. Он был совершенно черным. спокойным, непоколебимым, впечатляющим. Но он был повернут лицом не к ее дому. На следующий день они опять встретились, а потом еще и еще. Никто из них не упоминал странника. Да и как бы им это удалось? Поскольку оба старались понять друг друга, они быстро выучили слова и жесты, позволявшие им общаться. Подобно тому, как за тысячелетия до этого научились говорить друг с другом доисторические племена. И они стали выражать свои мысли понятным другому образом. Однажды Сёльве объяснил, что на следующий день ему надо отправиться вниз, в деревню, чтобы купить лошадь с повозкой и всякую домашнюю утварь. Это был их третий день вместе. Каждый раз они сидели на лужайке между их домами и разговаривали, когда час, а когда и два. Елена уже привыкла к новому соседству. Но ее сердце все больше и больше волновалось, а память время от времени с укором напоминала о Милане. Каждый день козы паслись вокруг них. Однажды они зашли чересчур далеко, и Сёльве пошел искать их вместе с ней. Случайно он коснулся ее, притворившись, что страшно смущен этим. А Елена покраснела и спрятала взгляд. Но оба украдкой улыбнулись друг другу. Она искренне, а он по-актерски убедительно. В тот день она стала проявлять о нем заботу. Они снова уселись на своем месте, и она заметила, что на Сёльве надеты те же изношенные одежды, которые отнюдь не становились чище. Дело в том, что Сёльве все меньше и меньше следил за собой. Он вел себя так, как престарелые люди, забывающие все на свете, с той только разницей, что он просто стал равнодушен к тому, что могут думать о нем окружающие. Однако сейчас он заметил взгляды Елены и ее очевидную растерянность. Он понял, о чем она думает, поскольку раньше уже имел дело с женщинами, желавшими проявить заботу о красивом холостяке. А почему бы и нет? Ведь он так не любил сам стирать. Он невинно развел руками, указывая на пятна на штанах, улыбнувшись при этом своей самой очаровательной улыбкой. Елена сразу воспользовалась появившимся шансом и жестами объяснила, что вполне может постирать для него. Он всем видом изобразил, что не хотел бы так обременять ее. Но если... Она настаивала, и он с виноватой улыбкой уступил. Попросил ее подождать, пока он сбегает домой. Там он остановился, пораженный одной мыслью. А не стоит ли заодно отправить в стирку и одежду Хейке? Он с ума сошел. Сёльве быстро переоделся в крестьянский наряд. Простые одежды, которыми он раньше никогда не пользовался. Затем собрал свои грязные вещи и поспешил обратно. Даже не задержался, чтобы проверить, как там Хейке. Он же дал ему утром кусок хлеба с сыром. Парню хватит. Сыр Елены пришелся ему по вкусу. «Целая куча набралась», — сказал он извиняющимся тоном по-немецки Елене, поднявшись наверх. Она прекрасно поняла его, подхватила вещи и с улыбкой бросилась к себе домой. Сёльве увидел, что коз она уже завела домой, ведь стало поздно. Значит, этим вечером поговорить больше не удастся. И он тоже отправился домой. Следующим утром он спустился вниз, в деревню. «Елена наверняка провозится со стиркой все утро», — подумал он про себя с усмешкой. «Она ему уже порядком надоела. Но зачем упускать шанс, если он сам идет тебе в руки? Она же сама настаивала». Он раздумывал, как ему найти того человека, который немного говорил по-немецки. Он не сообразил тогда спросить его имя. По дороге ему встретились две жительницы деревни, с ног до головы одетые в черное и в косынках, прикрывавших морщинистые лица и шишковатые головы. Как же они на него посмотрели? Он к ним и не собирался обращаться. Они ведь были слишком глупы, чтобы понять, кого он ищет. Но откуда такая враждебность? Быть может, они просто никогда раньше не видели благородного человека? Ему пришлось пойти в ту же самую маленькую харчевню, чтобы навести там справки. Уж там-то ему должны были помочь. Заодно он собирался немного поесть и выпить вина. Он ведь так намаялся с Хейке. Кормить его один раз в день и потом еще убирать клетку. Да он просто попал в рабство, бедняжка Сёльви. И все потому, что дурацкая мандрагора не позволяет ему расправиться с этим негодяем в клетке. Сёльви и теперь совершенно не мучила совесть из-за того, что он держит мальчика в клетке. Он же знал, что по дорогам возят таким образом сотни детей и взрослых. Таких, над кем можно насмехаться и издеваться. Уродов. Комичных и смешных. Так что он не делал ничего необычного. Но те женщины разозлили его. Потом он заметил юношу, который крался за ним. Когда Сёль раздраженно обернулся, то заметил, как тот делал позади него знаки, используемые обычно для отваживания сатаны. Во всяком случае, так показалось Сёльве. Незнакомец показывал на него указательным пальцем и мизинцем, как будто это были рога. Идиоты! Они просто отвыкли от людей со стороны. Вот что значит изолированная жизнь в маленькой деревушке без каких-либо признаков культуры. Это было очередной ошибкой Сёльве. Он недооценил ту встречу. Но тогда он этого еще не понял. Если бы он сам в полной мере владел той культурой, которой хвастался, то должен был бы знать больше об этом народе, его вере в Бога и в потусторонние силы. Эта ошибка была фатальной. Забегаловка оказалась открытой, чем Сёльве не преминул воспользоваться. Переводчику все равно потребовалось не меньше часа, чтобы добраться с поля в деревню. Ничего страшного. Сёльве никуда не торопился. Но он успел совершить еще один просчет. Дело касалось и Елены, и стирки. Он думал, что она сейчас стирает в тазу или склонилась над ручьем там, где обычно стирала. Но это было не так. Когда она накануне вечером вернулась домой с его одеждой, ей очень хотелось сразу сделать что-либо для него. Поэтому она тут же затеяла большую стирку, затянувшуюся допоздна, развесив после этого одежду сушиться позади своего домика. Так что Сёльве ее просто-напросто не заметил, когда отправился утром в деревню. Спустя некоторое время после этого Елена вышла во двор, преисполненное счастье, что он живет по соседству и что ей скоро вновь удастся увидеть его. Весь ее мир был сейчас заполнен Сёльве, как это бывает, если девушка влюбляется в первый раз. Милан был теперь не более чем маленьким укором ее совести, который она быстро подавила. Теперь в ее жизни ему просто не было места, и она была бесконечно благодарна, что он не появляется. Что бы она смогла сказать ему, как бы она смогла объяснить свои смятенные, но бурные чувства по отношению к человеку, которого знала всего 4 дня? Она понимала, что ей придется трудно с ее собственной совестью, и дело тут было совсем не в Милане. Она знала, что если Сёльве попросит ее о чем-то тайном и святом, и запретном, и страшно соблазнительном, ей придется выдержать бесконечную тяжелую битву с собой, чтобы противостоять искушению. Но погружаться в такие головокружительные мысли ей не следовало. Она просто не могла пойти на это, и это противоречило всему тому, чему она научилась. Всему тому, что составляло ее нравственный кодекс. Одежды уже высохли. Она внесла их в дом и собрала в кучу, отобрав вещи для Глашки, потом достала плоский камень, унаследованный от матери, и стала гладить прекрасные вещи Сёльве. Затем она сложила их в стопку, пахнущую солнцем, ветром и глажкой, и остановилась в задумчивости. Ему ведь нужны его вещи. Но она же не должна. С другой стороны, сам он здесь никак не может появиться. Ведь он не мог ждать до их следующей встречи. Разумеется, одежда нужна ему как можно быстрее. Поэтому ей сейчас следовало бы... Мысль вошла в нее, как входит вялый ветер в опавший парус. Зайти к нему в дом? Елена вздохнула. Она стояла так еще несколько минут, держа вещи на вытянутых руках. Одежда нужна ему сейчас. Очень медленно и стыдясь каждого шага, она спустилась к его дому. Чем ближе, тем медленнее. Подошла и замерла у двери. Подняла руку, чтобы постучать, но так и не решилась. Никогда раньше она не чувствовала себя такой беспомощной. К тому же она собиралась сделать неслыханный для девушки шаг — войти в дом чужого мужчины. А что, если она положит одежды на пороге? Такого может не быть дома. С одеждой обязательно что-нибудь случится. Ее испачкают или украдут. Так его и не должно быть дома. Он же собирался спуститься в деревню. Она об этом чуть было не забыла. Наверное, лучше всего вернуться обратно. Да, это было бы правильно. Она не успела додумать мысль до конца, как услышала какой-то звук из-за двери. Песня? Это была самая странная песня, которую она когда-либо слышала. И такой странный голос. Ну и что? Он ведь был из другой страны. Разве она могла понимать его песенные традиции? Елена собралась силами и постучала в дверь. Дело сделано. Пение тут же затихло, как будто его отрезали. Но никто не открыл. Странно. Елена испытывала чувство беспомощности и замешательства. Почему не открывал? Тут она заметила то, что должна была увидеть сразу. Дверь была подвязана веревкой, пропущенной через крюк снаружи. Это было ей совсем непонятно. Елена совсем растерялась и, как это бывало всегда в таких случаях, стала кусать ноготь большого пальца руки. Ей следовало бы сразу уйти домой, но загадка, с которой она столкнулась, держала ее на крыльце как приклеенную. А вдруг кто-то ранил его, а потом запер в доме? Быть может, она слышала не пение, а стон. Конечно, это напоминало больше песню, но до конца-то она не уверена. Елена осторожно сказала в дверной проем. «Сёльве? Сёльве?» Ему никогда не нравилось, как она произносит его имя, но она не могла по-другому. «Сёльве?» Никто не ответил. Но он находился там, внутри. Она была в этом уверена. Он, наверное, ранен или заболел. Что бы ни случилось, ей надо проведать своего соседа. Он совсем один в незнакомой стране. Быть может, кто-то из жителей деревни избил чужеземца? Милан, например, если он что-то прослышал. Ее пальцы уже развязали узел, когда она вновь постучалась в теперь отпертую дверь. Ничего не произошло, и она вошла внутрь. Елена, конечно, и раньше бывала в доме Янка, но теперь здесь появился незнакомый запах. Комната была совсем пустой, если не считать нескольких вещей на полу. На очаге стояли остатки каши в котелке, а на лавке ее сыр. Он его изрядно поел, и это ее обрадовало. Но Сёльве в комнате не было. Наверное, она ослышалась? Она уже почти вышла, как вдруг снова что-то услышала. Как будто стучали по дереву. Ах, да, в доме Янка была еще маленькая спальня, о которой она совсем забыла. Ей показалось поначалу, что дверь в задней стене вела на обратную сторону дома. Так она беспокоилась о Сёльве. Елена постучалась и в эту дверь. За ней воцарилась мертвая тишина. Она открыла ее, чувствуя себя неловко из-за того, что нарушает его покой. Но если он лежал там беспомощный... В спальне было совсем темно. Сквозь дверной проем в комнату проникал свет, и она могла различить отдельные предметы. Большой четырехугольный ящик занимал большую часть помещения. Но сначала Елена не поверила своим глазам. На нее смотрело какое-то существо. Маленькое, беззащитное создание смотрело на первую женщину в своей жизни. На первого человека за несколько лет, за исключением его охранника. Тишина ощущалась, как дыхание вечности. Конец 9 главы. Глава 10. «О, нет!» — простонала тихо Елена. «Нет, нет, нет!» Мальчик сидел в такой тесной клетке, что ему приходилось подгибать голову и колени. На нем была только очень грязная рубашка, да и сам он был очень грязный, а не знавшие стрижки волосы свалялись в бесформенные клубки. Они свисали ему до пояса, и Елена поняла, что вся голова должна быть покрыта струпьями. Ногти были длинными и напоминали когти. А когда глаза Елены привыкли к темноте, и она разглядела его лицо, то вся задрожала. «Пресвятая Мария», — подумала она. «Быть может, мне надо бежать, чтобы спасти свою душу». Нет, жившее в ней сострадание взяло верх. Она не двинулась. Его лицо изумило ее. Она никогда не видела ничего подобного. Быть может, что-то похожее было в Библии, хранившейся у стариков в деревне, в которой был изображен дьявол. «Но ведь и черти могут страдать», — подумала она в отчаянии, напуганная до смерти и охваченная такой сильной жалостью, что задрожала всем телом. Его лицо было диким, костлявым и страшным. Оно отталкивало, но и странным образом притягивало к себе. «Вот она, власть дьявола», — подумалось ей. «У дьявола всегда была такая притягательная сила». Она снова перекрестилась, не зная, в который раз с тех пор, как вошла в комнату. Все в нем было ужасно и карикатурно. Непропорционально широкие высокие скулы, широкий плоский нос, раскосые глаза, рот, похожий на волчий, острый и узкий подбородок. А этот цвет глаз, который она рассмотрела сквозь космы волос. Такие глаза она уже видела. До нее стала доходить ужасная правда. Быть может, мальчик не был дьяволом, если только сам Сёльве не был властителем тьмы. Нет, в это она не могла поверить. Этого просто быть не могло. В отце ребенка было так много человеческих черт. Постепенно она пришла в себя и смогла выдохнуть и шелохнуться. Она упала на колени перед клеткой и разрыдалась. «Бедный мой мальчик! Что же они с тобой сделали?» Она сказала «они». Так ей казалось лучше. Как только она коснулась клетки, из нее послышалось глухое, угрожающее рычание. И ребенок прижался к задним доскам клетки. Елене показалось, что он рычит просто из страха. Засов клетки был очень прочным, а прутья сделаны из настоящих бревен. И все же ей показалось странным, что мальчик не пытался выбраться на волю. Быть может, он просто не понимал, что это ему по силам. Ведь он, наверное, провел в клетке всю свою жизнь и просто не догадывался, что существует другой мир. Думая, что так и должно быть. «Красавцем тебя не назовешь», — сказала она на своем языке, которого он не мог понять. «Но ты же человек. Или уж во всяком случае живое существо. Господи, что же мне теперь делать?» Она подумала о Сёльве, который неотступно присутствовал в ее мыслях с тех пор, как она увидела его впервые. Вспомнила, какое тепло при этом испытывала, сколько хотела для него сделать. Потом посмотрела на странное существо в клетке, которое могло быть страшно опасным. Не поэтому ли Сёльве держал его в клетке? И совсем растерялась. Ее вновь потрясли бурные рыдания. За слезами она едва различала клетку. Все расплывалось перед ее глазами. Ей казалось, что она видит всех дьяволов преисподней. Желтые глаза сверкали, но ей представлялась ласковая, застенчивая улыбка Сёльве. Как же много взвалилось сразу на ее плечи. Но Елена была добросердечной женщиной. Дьявол или нет, она просто не могла смотреть на это. Компромисс? Да, так будет лучше всего. Быть может, это не самый смелый выход. Хотя, если честно, она тоже боялась мальчика. Но чувство сострадания было все же сильнее. «Ты моя бедняжка», — прошептала она, возясь с замком клетки. «Не сердись, что сейчас я не смогу тебя взять с собой. Но я простая, напуганная девушка, случайно подружившаяся с твоим отцом. Не знаю, почему он так плохо с тобой обошелся, да и не уверена, что поступаю верно, но смотреть на это я просто не могу». Не успела она коснуться клетки, как ее обитатель попытался напасть на руки Елены. Оскалил зубы и заурчал так, что она сразу отпрянула. «Тихо, тихо», — сказала Елена дрожащим голосом. «Я же хочу тебе помочь. Какой противный замок!» В конце концов, ей удалось справиться с хитрым засовом. Дверь в клетку почти не открывали, подумалось ей. «Вот и все», — сказала она. «Теперь дверь удерживает только веточка можжевельника. Тебе придется самому вынуть ее, понимаешь?» Куда там? Ничего он не понимал. Во всяком случае, если судить по его непрекращающемуся рычанию. Елена поспешила выйти из комнаты. Забрала с собой стиранные вещи, заперла наружную дверь так же, как было до нее. Веревку, однако, она не стала заматывать, чтобы мальчику было легче выбраться, если он того захочет. И бегом бросилась домой. «Боже мой, мне надо поговорить с кем-то», — думала она в панике, наблюдая через маленькое окошко за соседним домом. «С Миланом или со священником? Мне надо пойти в церковь помолиться. Но я же не знаю. Не знаю, правильно я поступила или нет». Ее пронзила холодная, неприятная мысль. «Сёльве. Как она теперь сможет с ним встречаться? Теперь она не сможет вести себя так, как раньше. Чистые, нежные отношения между ними закончились навсегда. Что бы ни произошло. Господи, если бы она не была так одинока. Если бы ей было с кем посоветоваться. «Милан, приди, пожалуйста, скажи мне, что я не сделала ничего плохого. Ты же можешь быть рядом, когда появится Сёльве, и мне придется отвечать на его вопросы. Боже мой, как я напугана!» И все же Елена понимала, что не могла поступить иначе. Хейке продолжал сидеть в клетке, когда незнакомка ушла. Чем-то она была похожа на его охранника, но не во всем. У нее был более мягкий голос, и она не пихала его противными палками. Она была... Хейке не знал слова «доброе». но присутствие незнакомки наполнило его новыми чувствами. Теплыми и приятными. Инстинктивно он почувствовал, что она желает ему добра. Для него это было внове. Ведь до сих пор он встречал только отчужденность, презрение, насмешки и озлобленность. Одним словом, ненависть. Это наложило отпечаток на душу Хейке. Как до того страх и отвращение людей формировали всех прежних проклятых рода людей льда, превращавшихся в таких же отвратительных людей, как Хейке. Об этом мог бы много рассказать Тенгель Добрый. Человек, только что побывавший в комнате Хейке и изрядно изумивший и напугавший его, что-то сделал с клеткой. Что? Эту дверь несколько раз открывал Сёльве, когда хотел поменять Хейке рубаху. Незнакомка возилась с дверцей. Что-то говорила, хотя Хейке не понял ни слова. Словарный запас Хейке был довольно большим. Не так странно, ведь у Сёльви часто не было иных собеседников. Хейке, разумеется, ему никогда не отвечал. Это было ниже его достоинства. Но он впитывал в себя новые слова и знания. Особенно нравились ему долгие рассказы о людях льда. Не было в жизни Хейке мгновений лучше. Но ведь его жизнь вообще не отличалась разнообразием. А эта женщина говорила не так, как Сёльве. Как же Хейке хотелось понять, что она сказала. Было так приятно, так тепло. Но Хейке не мог описать свои ощущения словами. Они породили в нем необычное, доброе чувство. Что она сделала с дверцей? Он осторожно коснулся того места, с которым она возилась. Доски клетки были здесь расположены особенно тесно, поэтому он не смог просунуть руку. Хейке потрогал запор. Его вновь охватило сильное замешательство. Он не знал, откуда берется это чувство. Ведь кроме клетки, он никогда не знал иной жизни, но в нем всегда жило неосознанное стремление вырваться. Запор был каким-то другим. Он всегда казался каменным, но сейчас двигался. Что же сделала та женщина? Хейке затаил дыхание. Быть может, это что-то не понравится Сёльве? В таком случае все симпатии Хейке окажутся на ее стороне. Но от этой мысли он немного испугался. Если Сёльве опять разозлится, он начнет тыкать в него палкой. Непривычный мозг Хейке напряженно работал. Если только... Нет, он был не в состоянии свести воедино свои выводы. Мысли свалились на него скопом, они были ему внове и потому ошеломляли. Дверь? Он стал упорно дергать за доски. Они поддались. Еще раз. Проем стал шире. Не успев задуматься, Хейке рванул доски со всей силой. Ветка, державшая запор, лопнула с треском. Дверь была открыта. Хейке посмотрел на нее, выдавил какой-то странный звук, а затем со страху наделал в штаны. Его это совсем не смутило. Ведь личная гигиена была для Хейке неизвестным понятием. В свое время он до смерти боялся справлять нужду, потому что Сёльве каждый раз приходил в ярость, ведь ему приходилось чистить клетку. Постепенно Хейке, однако, привык и стал нарочно пачкать клетку, выводя Сёльве из себя. Дверь была открыта. Он возвращался к этой мысли снова и снова, пытаясь понять смысл происшедшего. Сёльве разозлится. Сёльве здесь нет. Хейке потрогал рукой пустоту. Пустотой был для него мир вне пределов клетки. Быть может, там ждет опасность? Пока, во всяком случае, ему не было больно. Сёльве и эта женщина, а еще другие люди, которых он видел издалека в поездках, могли быть там, снаружи. Та женщина? Глубоко внутри Хейки сохранялось очень слабое воспоминание о такой же женщине, которая когда-то ухаживала за ним. Но тогда ему не было так приятно. Голос той, прежней женщины, не был так мягок. Но, может быть, она ему только приснилась? «Скоро вернется Сёльви», — эта мысль обеспокоила Хейки. Сёльви значил для него грубость, побои и тычки палкой. И еще закрытую дверь, может быть, навсегда. Прочно, твердо закрытую дверь. «Нет, только не это», — казалось, подумал Хейки. Сам не понимая этого, он только что обрел ощущение свободы, до сих пор неизвестное ему понятие. Инстинктивно он наклонился к двери. Его суставы, застывшие от долгого сидения, отозвались острой болью. Теперь ему было действительно больно. Но Хейки привык к этому. Боль была неотъемлемой частью его жизни. Стиснув зубы и протискиваясь сквозь узкий проем, он выполз наружу. В какой-то отчаянный момент ему показалось, что он застрял и уже никогда, никогда больше не узнает, какая она пустота. Паника придала ему сил. Он развернулся так резко, что его тело, казалось, чуть не разорвало на куски от непередаваемой боли. А вырвавшись на свободу, он в неподвижности скорчился на полу в той же позе, которую занимал последние месяцы. Да что там, последние годы. Хейки Линд из рода людей льда, 5 лет от роду, в первый раз за почти 4 года был на свободе. Он тяжело и испуганно задышал, ощущая беспомощность перед неизвестностью, мучаясь от раздиравшей тело невыразимой боли и все более ощущая безысходность своего положения. Время гнало его вперед. Страх перед возвращением Сёльви был сильнее всех прочих инстинктов. Он не должен, ни в коем случае не должен дать снова загнать себя в клетку. Страх душил его так, что казалось, он потеряет сознание. Поэтому он поднялся на руках и коленях и попытался отползти к закрытой двери, через которую, как он знал, можно было выбраться наружу. Он даже попытался встать, чтобы достать до дверной ручки. Это привело только к падению и новой боли. Хейки расплакался, боясь, что не успеет выбраться из комнаты. Для начала ему надо распрямить шею, ведь сейчас ему был виден только грязный земляной пол. И чтобы смотреть выше, ему приходилось разворачиваться всем телом. Он тихо стонал, миллиметр за миллиметром выпрямляя шею. У него закружилась голова, он почти потерял сознание. Теперь его охватило упрямство. Он сгорал от желания вырваться на волю. Он пополз вперед на коленях, наклонившись вперед. Главное — добраться до двери. Ему это удалось, и он очень обрадовался своей маленькой победе. Теперь надо опять попробовать встать. Дверь неожиданно поддалась. Женщина не заперла ее. Мысленно Хейки поблагодарил ее. Он выбрался в переднюю комнату, которую до сих пор видел только в проем двери. Эта комната не была нужна Хейке, он искал выход. Вот он. Надо открыть еще одну дверь. Тем же беспомощным способом он протащил свое тело по полу, плача от боли, но преисполненный решимостью выбраться наружу. Он чувствовал давление времени, не понимая его смысла. Он знал только, что в любую минуту может прийти Сёльви. Для него это было самое ужасное. Распрямиться он по-прежнему не мог. Вся тяжесть его тела приходилась на локти, ладони и колени. Он полз вперед, задрав задницу. Но он двигался. Через бесконечно долгое время он добрался до входной двери. Она была закрыта, и он понимал, что ему не удастся дотянуться до ручки. Ни на что не надеясь, он в отчаянии бросился всем телом на дверь. Это движение обожгло его резкой болью, но откуда-то у Хейки появились такие силы и воля, что его не могли остановить никакие препятствия. Дверь дрогнула, но не поддалась. Елена ведь подвязала ее снаружи, хотя и не очень крепко. Главной проблемой была дверная щеколда. Хейки лег на бок и задумался, глядя на ручку. Из-за непрекращающейся боли по его щекам текли слезы, но он не обращал на них внимания. Он не видел ничего, кроме дверной ручки, находившейся на недосягаемой высоте. Но так ли это? У тех, кто желает добиться чего-либо, всем сердцем всегда пробуждается изобретательность. Хотя он провел всю жизнь в клетке, Хейки был отнюдь не глуп и наблюдателен. Он с трудом повернул голову, разглядывая комнату. Вон там, недалеко от себя, он увидел ненавистную вещь — трость Сёльве с острым наконечником, которую он часто мучил Хейки. Вот что ему сейчас нужно. Он дотянулся до трости, разрубил ей воздух, как бы сражаясь с невидимым врагом, и почувствовал сильное облегчение. Затем снова подполз к двери, улегся на спину с неловко поджатыми к телу ногами и нажал тростью на ручку. Это ему не очень помогло, ведь ручка возвращалась на место, как только он пытался открыть дверь. Снаружи ее по-прежнему держала веревка. Ему придется сделать оба движения одновременно. Нажать на ручку и опрокинуть тело на дверь, разрывая то, что держало ее с той стороны. Это стоило ему новых долгих страданий. Но вдруг ему удалось сделать все как надо. Дверь распахнулась, и он вывалился на каменное крыльцо. Он на свободе! Он попал в бесконечный мир, который до сих пор видел только мельком, запахи которого он ощущал всегда в ходе поездок, но очутиться в котором на свободе он даже не мечтал. Но он беззащитен, это понимал даже Хейке. Если появится Сёльве, он увидит мальчика издалека. У Хейки хватило присутствия духа, чтобы закрыть дверь. Так Сёльве не заметит его побега, пока не войдет в дом. Он подумал и о внутренней двери, как только пробрался сквозь нее. Он закрыл ее, потому что знал по собственному горькому опыту, что Сёльве мог потрудиться зайти к нему только через несколько часов после возвращения. На этом он тоже выиграет время. Хейки сделал самое разумное, что мог придумать. Он спустился на прекрасную мягкую траву. Господи, как же хорошо она пахла. Хотя, конечно, немного колола его голую спину. А потом покатился вниз по холму к опушке леса. Набирая скорость, он сжался в маленький шарик и отдался на волю судеб. Скорость и все новое вокруг будоражили его чувства, да и склон не был таким уж ровным. Он узнал, что такое колючки, корни и камни, большие и маленькие, а потом сильно врезался в какую-то глыбу. Это его не смутило. И вот он оказался в лесу, где инстинктивно искал убежище. Добравшись туда, он улегся на землю и посмотрел вверх в направлении дома. Он на свободе. Он свободен, ему больше никогда не придется видеть Сёльве или клетку. Никогда больше не придется испытывать унижение. Конечно, он сейчас боялся. Быть может, он предназначен только к той жизни, которую вел до сих пор, в клетке. Быть может, выбраться на свободу было для него смертельной опасностью. Теперь уже ничего не исправишь. Назад он все равно не вернется. Сёльве пока не было видно. Выше по холму стоял еще один дом, еще дальше от него. Там бродили два странных животных. Собаки? Они опасны? Хейки не знал. Никаких других живых существ он не видел. Его бегство было столь стремительным, что Елена его не заметила. Она пекла хлеб из остатков пшеницы, который ей удалось наскрести. И как раз тогда, когда Хейке выбрался из дома и закрыл за собой дверь, покатившись вниз по склону, поставила хлеб в печку. Но она была все время на чеку. Так ей хотелось узнать, удалось ли маленькому бедняжке выбраться на свободу. В голове Хейке по-прежнему царило смятение. Он не мог ни о чем думать. И все же Хейке понял, что не должен долго оставаться на одном месте. Сёльве наверняка будет его искать, и он будет в ярости. Так вот, какой он, этот лес, о котором рассказывал Сёльве. Тут было опасно, говорил он. Здесь водятся дикие животные, которые съедят Хейке, как только он появится. Сёльве специально угрожал Хейке, чтобы напугать мальчика природой, которая его окружала. Теперь Хейке предстояло выбирать между двух зол. Сердце выскакивало из груди от страха, он выбрал неизвестное. Все равно не будет хуже, чем долгие, одинокие часы в клетке, прерываемые только пытками и запугиванием. Только сейчас он вспомнил, что у него были штаны и куски кожи, заменявшие обувь. Сейчас они бы ему пригодились. Но он понимал, что у него не хватило бы времени разыскать их до возвращения Сёльве. И все же в незнакомом, страшном лесу было очень холодно и колко. О еде Хейке в этот момент еще не задумывался. Неуклюже переваливаясь, он переполз через неровную, неприятную кочку. Он по-прежнему не мог распрямить шею, не испытав при этом невыносимой боли. А как распрямить тело, он вообще не понимал. Для того, кто никогда не имел возможности передвигаться, научиться ползать было очень трудно. Так казалось Хейке. Но ведь он был свободен почти до двухлетнего возраста. Так что в свое время он умел и ползать, и ходить, и бегать. Все это он забыл. И все же это облегчило его задачу. Его тело вспоминало утраченные движения. Он помнил, что когда-то стоял на ногах. Но как это сделать сейчас? Ситуация казалась ему безнадежной. Он боялся леса. Хотя это был мягкий, красивый славянский лес, где лозы дикого винограда овивали стволы, между деревьями пробивался ласковый свет. А внизу, где он полз, рос подлесок. Не такой жесткий и колючий, как на севере. С большими расстояниями между деревьями и с мягкой травой. У Хейке кончились силы. Он устал, проголодался и замерз. Ведь свежий воздух был для него внове. Сейчас воздух не был холодным, и он мог бы к нему привыкнуть. Но холод был одним из шокировавших его открытий, которые нахлынули на Хейке в этот невероятный день. А потом Хейке испытал самое тяжелое потрясение. С отчаянием Хейке обнаружил, что он забыл в попыхах в клетке. Он ведь был охвачен только одной мыслью – выбраться из клетки, выбраться через проем в стене в неизведанную страну, открывшуюся перед ним. Он предал своего единственного друга в этом мире, оставил его в том злом доме во власти Сёльве. Он забыл самое дорогое, что было у него на этой земле. Свою игрушку, цветок-висельник, мандрагору. Когда он понял, чего лишился, то бросился на траву и завыл от горя. Он плакал, как никогда раньше, понимая, что никогда, никогда не сможет вернуться. Конец 10 главы. Глава 11. Елена увидела, как Сёльве возвращался домой из деревни. Она дрожала всем телом, понимая, что поступила плохо по отношению к нему, но зная, что не могла бы поступить по-другому. И все казалось напрасно. Маленький пленник не смог выбраться на волю. Поймет ли Сёльве, что она побывала в его доме? Нет, она уверена, что не оставила следов. Она закрыла клетку и входную дверь так, что ничего не было заметно, хотя изнутри их теперь можно открыть. Если Сёльве будет, как обычно, погружен в свои мысли, он ничего не заметит. Но если он что-либо заподозрит и начнет искать, то сразу же обнаружит ее хитрость. Елена была напугана до смерти. Она непрерывно молилась Божьей Матери о прощении и помощи. Как же она теперь сможет встречаться с Сёльве? Она задавала себе этот вопрос и раньше. Он не оставлял ее и теперь. Сёльве стал ей так близок всего лишь через несколько дней знакомства. Она совсем растерялась. Если бы только было с кем посоветоваться, поговорить по душам. Даже если попытка спасти мальчика не удалась, ее открытие не даст ей покоя. Ребенок в клетке. Что же ей теперь делать? Кстати, как она вообще теперь будет жить здесь? А что если этот мальчик расскажет все отцу? Отцу? Сёльве, отец этого? И все же Елена испытывала чувство сильной жалости к бедному ребенку. Сёльве подошел к дому. Она не могла разглядеть его дверь через свое маленькое окно, поэтому не увидела, как он отреагировал на ее уловку с замком. Она была напугана до смерти. Сёльве действительно шел, погруженный в свои мысли, на что так надеялась Елена. Он не заметил, как открыл первую дверь и оказался внутри. Разве он не привязывал дверь веревкой? Его окатил холодный душ. Неужели здесь побывали воры? Он осмотрел дверь. Веревка висела на месте, оборванная. Запор двери был погнут. Все указывало на то, что дверь выдавили изнутри. С большой силой. Дверь во вторую комнату была закрыта. Сёльве почувствовал, как на лбу и ладонях выступил пот. Почему в доме так необычно тихо? Неслышными шагами он приблизился к двери и прислушался. Ничего не было слышно. У него возникло чувство, что он совсем один в доме. Сёльве распахнул дверь и тяжело выдохнул. Его охватил ужас, пронзивший сердце острой стрелой. Клетка была открыта. Мальчик исчез. Ему пришлось прислониться к двери, он едва мог дышать. Потом его охватило бешенство. Страшное, пылающее, рвущее его на части бешенство. Зарычав, он рухнул на колени и осмотрел засов клетки. Поняв, что и его открыли изнутри, он побелел. Неужели Хейке мог справиться с этим сам? Похоже на то. А он был так уверен в том, что мальчик еще слишком мал и слаб. Сёльве увидел мандрагору, лежавшую в углу. Он рывком притянул ее к себе, желая избавиться от нее навсегда, затем с криком отдернул руку, пронзенной болью. В этот момент он уже успел вынуть руку из клетки, поэтому мандрагора перелетела через комнату и исчезла в углу. Сёльве хватит. Он нашел совок для угольев, подсунул его под мандрагору и вынес ее, как будто это был навоз. Затем зашвырнул ее далеко, далеко от дома. Куда она попала, его совершенно не волновало. Вернувшись домой, он опустился на лавку в большой комнате и застыл, дрожа всем телом. Он должен успокоиться. Он должен прекратить панику. Он должен думать. Мальчик не мог уйти далеко. Выпустив воздух через нос, он сжал зубы. Елена. Мысли в его мозгу заметались в беспорядке. А что, если она помогла парню? Или, быть может, видела его? Что, если она узнала тайну Сёльве? Или еще хуже, укрыла его у себя? И уже проболталась кому-нибудь в деревне? Что же ему делать? Что придумать? Он должен подняться к ней. Немедленно. попытка понять, знает ли она и не прячет ли она мальчика. А если она знает, что ж, Елене придется умереть, иначе она расскажет все людям. И еще ему надо найти мальчика, не откладывая, пока его не нашли другие. Он несколько раз глубоко и равномерно вздохнул, чтобы успокоиться. И тут его пронзила другая мысль, гораздо более приятная. Мальчик забыл свою мандрагору. Это значит, что теперь Хейки совершенно беззащитен. Сёльве охватило нетерпение. Он должен успеть найти мандрагору до того, как это сделает Хейки. Ничего страшного, он может подождать. Как только мальчик выйдет на свет, Сёльве его сразу увидит. А уж кто окажется быстрее, Сёльве не сомневался. Мандрагора может полежать. Сейчас надо заняться Еленой. Она видела, как он двинулся в ее направлении. Он шел очень решительно, как будто старался успокоить свои шаги. Понял ли он, что она побывала в его доме? Он не должен заходить к ней. Она быстро схватила корыто со свежим бельем и двинулась ему навстречу. Ей было заметно, что у него на виске отчетливо бьется жилка. В остальном он казался спокойным и улыбался, но она чувствовала беспокойство в его взгляде. Елена начала было объяснять, что собиралась пойти к нему с его одеждой, но сразу поняла, что он может неправильно истолковать ее жесты как признание того, что она уже побывала внизу. Поэтому она ничего не сказала и протянула ему вещи с улыбкой, надеясь, что не выдаст своего волнения. Но Сёльве этого было недостаточно. Он настаивал на том, чтобы пройти в ее дом. Несмотря на улыбку, его глаза становились все менее добрыми. Елена испугалась и притворилась, что не понимает. Тогда он бросил одежду на землю и решительно взял ее за руку. Несмотря на ее испуганные протесты, он вновь повел ее по дороге вверх. Ей нужно разыграть спектакль. Это было не так трудно. Она ведь действительно была напугана до смерти. Она начала усердно молиться, давая понять, что боится быть соблазненной и молится за свою невинность. Ее слова и жесты было нетрудно понять. В этот момент Сёльве сделал что-то странное, она даже не поняла сразу. Он улыбнулся успокоительно и по-доброму. По-доброму? В его глазах таилась явная угроза. Он показал, что она может стоять на месте, ожидая его, так как собирается сам пойти в ее дом один. Елене не хотелось, чтобы он заходил к ней домой, но это было в любом случае лучше, чем все остальное. Она задумалась, что ему у нее нужно, что он ищет. Сёльве уже не скрывал намерений. Елена может думать все, что угодно. Он должен знать, не прячет ли она мальчика в доме. Как же она бедно живет. Этот дом был даже беднее того, в котором он сейчас остановился. Но здесь приятно пахло свежеиспеченным хлебом. Так вкусно, что он снова захотел есть. Хотя и подкрепился изрядно в деревне. Сарай для коз находился в том же здании, только за стенкой. Он заглянул и туда. Да, он обыскал все уголки. В этом доме мальчика не было. Сёльве застыл в нерешительности посередине единственной комнаты. Она не должна ничего заподозрить. Он знает, что делать. Он достал из кармана несколько монет и положил их на стол. Как бы в благодарность за стирку. Елена наверняка стала бы отказываться, так что у него была причина зайти в ее дом. Он обыскал дом так быстро, что она не заподозрит его ни в чем. Увидев распятие на стене, он презрительно скривил рот. Потом поспешил наружу. Она ждала его там, где он ее оставил. Он махнул рукой в сторону ее дома, давая понять, что ее там что-то ждет. Затем забрал свои вещи, притворно удивившись тому, какие они чистые, и быстро пошел вниз к своему дому. Нет, Елена здесь ни при чем. Ничто в ее поведении не указывало на то, что она знает о побеге мальчика. Но он не знал, как ей стало противно смотреть на него. На того, на кого она раньше смотрела с восхищением и благодарностью. Слава богу, он не заметил в ее глазах отчаяния. Не услышал, как громко бьется сердце в ее груди. Немного спустя она вновь выглянула в окно. Она увидела, как Сёльве ходил по склону ниже ее дома, как будто ища что-то. Теперь Елена поняла, что мальчику все же удалось выбраться. Она ведь не смотрела за его домом все время, ее отвлекала выпечка хлеба. Значит, те деньги, которые он положил на стол, были всего лишь отвлекающим маневром. На самом деле он искал в ее доме мальчика. «Бедняжка», — прошептала она. «Да храни тебя Бог. Я тебе больше помочь ничем не могу. Но я желаю тебе всего хорошего, мой маленький несчастный ребенок». Сёльве искал как сумасшедший. Как далеко он мог закинуть мандрагору? Что же он был так неосмотрителен? Она должна была здесь, поблизости. Просто должна. Он снова и снова обыскивал немногочисленные кусты рядом с домом. Колючие, высокие желтые кусты с цветами. На лугу она не могла валяться. Он бы ее уже давно увидел. В конце концов он сдался. Плевать на эту мандрагору. У него нет больше времени. Гораздо важнее найти мальчика. Он огляделся. Где? Где ему теперь искать? В общем-то, Хейке мог исчезнуть так бесследно только в одном направлении. Было трудно поверить, что маленький ребенок мог добраться до леса. Но другой возможности не было. В любом другом месте его было бы видно. Сёльве уже обыскал кусты, росшие по склону, но ничего там не нашел. Если бы мальчик отправился в деревню, Сёльве встретил бы его по дороге. Единственной возможностью оставался лес. Проклятый мальчишка, устроить такое именно сейчас. Сейчас, когда у Сёльве только-только стали налаживаться контакты с населением. Увлекавшую его охоту за добродетелью Елены, ему придется теперь отложить. А в деревне ему в этот день удалось обзавестись многими друзьями. В трактир, если можно было назвать эту забегаловку столь красивым словом, позвали переводчика, а с ним пришли еще несколько мужчин. Они собрались вокруг Сёльве, желая услышать новости из большого мира. А он, естественно, охотно рассказывал. Рассказывал этим дуракам о своих богатствах в Вене, о том, как он вращался при дворе, и еще о тех больших делах, которые ждали его в Венеции. Его слушали, затаив дыхание. Казалось, что его глаза их заворожили. Ведь ни у кого не было таких глаз, как у Сёльве. Но лошадь с каретой здесь, в Планине, ему купить было невозможно. Тут были только лошади, которые могли купить бедные крестьяне, а единственной повозкой была телега для перевозки репы. Нет, это ему совершенно не годилось. Они же должны были понять, что он не может ехать в Венецию не в карете. Увы, не успел Сёльве поверить в то, что он произвел нужное впечатление на местных жителей, как снова совершил две грубые ошибки. Во-первых, ему не следовало хвастаться о Вене и своей близости ко двору. Словенцы отнюдь не преклонялись перед своими господами. Напротив, Габсбургский дом был для них как красная тряпка для быка. Во-вторых, их интерес к его глазам имел совершенно другую причину. Ему надо было бы поинтересоваться их фольклором, культурой их народа. Ему же казалось, что он действительно произвел на них ошеломляющее впечатление. Они ведь слушали его так внимательно, что ему было трудно удержаться от хвастовства. Воспоминания вновь наполнили его чувством превосходства. «Видите того парня, который возится там, с лошадью?» — сказал он переводчику. Я могу заставить его попытаться запрячь лошадь задом наперед. Переводчик, не скрывая своего скепсиса, перевел его слова. Все присутствовавшие закачали головами. Кто-то спрятал улыбку. «Попробуйте», — сказал переводчик по их настоянию. Его голос был совершенно невыразительным. Сёльве понимал, что ему придется трудно. Раньше он достигал только того, чего желал искренне и страстно. Сейчас ему придется напрячь все силы, чтобы заставить мальчика повиноваться. Он так напрягся, что на лбу и верхней губе выступил пот. Крестьяне замерли, наблюдая через открытую дверь за мальчиком. Кто-то бросил что-то насмешливое, все засмеялись, и это так разозлило Сёльве, что он чуть было не утратил напряжение. Мальчик подвел лошадь к оглоблям. «Сейчас», — подумал Сёльве. Он молил все недобрые силы людей льда прийти к нему на помощь. Мальчик в нерешительности остановился. Затем начал заводить лошадь между оглоблями вперед головой. По публике пронесся вздох. Но Сёльве не хотел заходить слишком далеко. «Мне кажется, хватит», — сказал он равнодушным голосом и снял гипноз. «Не будем смущать мальчика». А тот снова остановился и в недоумении потер лоб. Когда он понял, что лошадь стоит мордой к телеге, он поспешил вывести ее из оглобель. Мужчины в трактире перевели дух. Они смотрели на Сёльве с испугом. Потом стали припоминать, что умер старый отец Милана и что им надо спешить на похороны. Один за другим они ушли. «Ну и показал же я им», — подумал восторженно Сёльве. В общем-то, он ждал, что они восхитятся его умениями. Но этого, как ни странно, не произошло. Их это только смутило. Его склонность недооценивать и способности других людей была для него опаснее, чем он мог предположить. Обыскивая в ярости ближайший подлесок, он сокрушался над тем, что чертенок Хейки сбежал как раз в этот момент, когда звезда Сёльве стала восходить. Что-то стало получаться и в деревне, и у Елены. У него просто нет времени на поиски. Ему надо найти мальчика, пока тот не добрался до людей. Это важнее всего. А так как у Хейки больше нет мандрагоры, Сёльве сможет расправиться с ним раз и навсегда. Это же будет актом милосердия с его стороны. Мальчик, ничего не знающий о жизни людей, столкнулся бы только со сплошными трудностями. Это совершенно очевидно. Это было еще одно вывернутое наизнанку рассуждение Сёльве, вполне устраивавшее его совесть. Он проискал весь день, уходя все дальше и дальше в лес. «Как же мне не повезло. Разве этот сопляк не мог понять, что я проголодаюсь?» — думал он. О Хейке он совершенно не волновался. Мальчик привык жить без еды в течение нескольких суток. Сгустились сумерки. Сёльве пришлось отправиться домой, так и не обнаружив следов мальчика. Он продолжит поиски на следующее утро. Сейчас он уже обыскал большой участок леса и сможет завтра сконцентрироваться на другом. Теперь ему хотелось попасть домой. Сёльве стал уважать местную темноту. В деревне провожали в последний путь отца Милана. Сам Милан собирался на следующий день навестить Елену. Теперь ему ничто не мешало сделать ей предложение. Его не смущало то, что у нее совсем нет приданого. Милан был одним из немногих жителей деревни, ставивших любовь выше состояния. Елена тоже готовилась к следующему дню. Погрузившись в серьезные мысли, она загнала коз в дом. Утром ей надо пойти в деревню и с кем-нибудь посоветоваться. Неважно с кем. Она больше не могла быть одна со своим знанием о мальчике. Ее сосед вернулся домой, когда солнце уже скрылось за горами. По его походке она определила, что Сёльве устал, проголодался и был зол. Значит, он не нашел малыша? Хоть это было ей утешением. Только бы он снова не пришел к ней. Елене совсем не хотелось его видеть после всего того, что произошло. Она была растеряна, беспомощна и расстроена. Не могла понять, правильно ли поступила, выпустив против воли Сёльве мальчика из клетки. Он же мог быть сыном дьявола, случайно оказавшимся на земле. Или нет? Не мог он быть таким, решила она про себя. Его глаза были точной копией глаз Сёльве. До самой темноты она сидела, погрузившись в мысли о бедняжке, оставшемся в лесу в одиночестве. Вдруг ночь будет холодной? Елена тайком вышла наружу и развесила несколько теплых вещей на кустах за домом. Свои собственные плотные зимние штаны. Он мог надеть их. И еще она положила тонкий кожаный ремешок. Такой маленькой обуви у нее не было. Она повесила немного кожаных лоскутков. И маленькую куртку, из которой выросла. Если только он будет пробираться мимо ее дома, класть вещи дальше от дома было напрасным занятием. Она же не знала, где он скрывается. Бедный мальчик. Мало того, что его внешность могла напугать любого, ему пришлось вынести много страданий в свои первые годы, проведенные в маленькой тесной клетке. Быть может, она сделала еще хуже. Как же он должен чувствовать себя сейчас одиноко? Ему сейчас холодно и голодно. Елена решительно взяла свежий хлеб и выложила его рядом с висящей на кустах одеждой. На следующий день ей надо собрать несколько надежных людей и прочесать лес. Он не мог далеко уйти. Она легла спать, но долго не могла заснуть, прислушиваясь к звукам. Она ничего не слышала. Елена подумала, что ей надо поговорить с местными жителями, подготовить их к тому, что у мальчика очень необычная внешность. Иначе кто-либо мог в страхе забить его до смерти. Этого не должно случиться. Он был на ее ответственности. Только на ее. Это ведь она открыла дверь клетки. Сердце ее разрывалось, когда она вспоминала взгляд, которым он наградил ее в тот момент. В этом взгляде она увидела неописуемое одиночество, несмотря на его агрессивное поведение в тот момент, когда она приблизилась к клетке. Понял ли он, что она желает ему добра? Знал ли он, что в мире есть добро? Елена была не уверена. Ее чувства были другими. Их было трудно определить. Сёльве был ее первой настоящей любовью. Говорить, что эта любовь была, наверное, рановато. Но в ней зажегся огонь, столь жаркий, что она чуть было не лишилась разума. Мысль, что именно он держит в клетке мальчика, такого неухоженного, доставляла ей боль. Она пыталась вспомнить первое впечатление, которое произвел на нее Сёльве. В его лице было что-то дешевое и вульгарное, но это что-то было трудно уловить. Быть может, легче попытаться убедить себя, что он не виноват в судьбе мальчика, сидящего в клетке. Мальчик может быть опасен для людей. В таком случае Елена плохо обошлась с Сёльве. Она совершила к тому же преступление по отношению к своим землякам. Ей нужно поговорить с кем-то. Жизнь стала для Елены совсем сложной. Изрядно проголодавшийся и уставший Хейке смотрел в темное вечернее небо из расщелины, в которую только что забрался. До этого он прошел через лес и выбрался к странным скалам, где было много выемок и пещер. Хейке не знал, что это карстовые пещеры. Он был слишком уставшим и голодным, чтобы изучать горы. Все его раны нестерпимо болели. Потом он нашел для себя маленькую расщелинку под глыбой камня и забился в нее. Ему было холодно и страшно. Свободу, которую он принял с распахнутой душой, было, оказывается, трудно понять. Все было внове, и почти все причиняло боль. Хейке было трудно думать долго. Он издал жалобный звук и свернулся клубочком. В его глазах угас желтый блеск. Он заснул. Ночь стояла тихая. Он ворочался во сне, чтобы согреться. Луна светила верхушки гор. Они казались белыми. Хейке не видел этого. Он спал. Ему снилось, что над ним склонился какой-то человек. Он смотрел на этого человека, но не мог узнать его. Незнакомец протянул ему мандрагору. Хейке взял ее со счастливой улыбкой и прижал к груди. Она была очень теплой. Все печали, вся боль и все неизвестное потеряли значение. Его единственный друг был снова с ним. Конец 11 главы. Глава 12. В ту ночь Сёльве спал мало. Ему мешало отнюдь не беспокойство о том, как там дела у маленького Хейке. Нет-нет. Напротив, он испытывал жалость к самому себе, к своей беспомощности. За что достались все эти несчастья именно ему? Ведь он был на пути к вершинам власти, добивался благосклонности самых желанных, самых благородных женщин. Он притягивал к себе богатство так, как рыбак забирает своей сетью рыбу. И все из-за этого проклятого мальчишки. Он был слишком добр по отношению к нему, вот в чем была его ошибка. Ему следовало отделаться от него уже давно. Но Сёльве понимал, что не смог бы этого сделать. До тех пор, пока ребенка защищала его кукла. Теперь мандрагора исчезла. Именно сейчас ему надо найти Хейке и убить его. Отвязаться от этого навязанного ему судьбой бремени. Сейчас, в этот момент. Сёльве не мог дождаться наступления утра. Никто ведь не мог сказать наверняка, не найдет ли мальчик свою мандрагору. А тогда будет слишком поздно. Как только забрезжил рассвет, Сёльве вскочил и вышел из дома. Он знал, куда направить поиски. Вокруг расстилались горы с небольшими вкраплениями леса, то там, то здесь. Если Хейке думает, что он сможет укрыться от Сёльве, то горько ошибается. С мрачной решимостью Сёльве углубился в лес. В слепой ярости он пробивал себе путь в этой пустынной чаще, среди острых камней и пышных деревьев. Здесь он искал накануне. Это место его не интересовало. Сёльве остановился. На самом деле в это время дня в лесу было не так уж приятно. Птицы еще не запели свои песни. Воздух был с ночи холодным, а по равнине стелился туман. Еще не совсем рассвело, хотя ночь уже уступала место дню. В общем, только начинался рассвет. «Как в стране троллей», — подумалось ему. «Где нет людей, а живут только дикие звери и...» «Дикие звери и странные существа?» Не хотел бы он с ними встретиться. Что за животные водились здесь? Он не знал. Но он знал, что в местных фольклорных преданиях не существовало троллей. Здесь были вампиры, оборотни и... Фу, что это взбрело ему в голову? Что это он стал сам себя запугивать? Он, взрослый мужчина. Просто было так неприятно, одиноко и темно. он опять попал в полосу тумана. Его клочья обвивали деревья, скрывая за собой неизвестность. «Вон там, например», — Сёльве вздрогнул. «Разве там не спрятался кто-то страшный?» «Ну что ты, Сёльве?» — сказал он себе. «Это всего лишь кривая елка». Не слышалось ни звука. «Здесь что, никогда не рассветает?» Приходилось напрягать зрение, пытаясь понять, что он видит. Нет, здесь, внизу, он искать не сможет. Это все равно ни к чему не приведет. Ему нужно подняться наверх, осмотреть местность. Тогда он легко найдет мальчика. Сёльве присмотрел подходящую вершину, возвышавшуюся над туманом, и направился к ней. Малыш Хейке просыпался постепенно, вспоминая, что же случилось. Вокруг него было темно. Потолок из камня. Он сбежал из клетки. Но он вспомнил вчерашний жгучий холод, голод и боль в суставах. Но ему же не холодно. Он совсем не замерз. Напротив, ему мягко и приятно. Затем он вспомнил, что лишился любимой игрушки. Его охватила печаль, и он жалобно заскулил. Хейке поднялся на локтях и осмотрелся. Он был укрыт чем-то теплым. Меховая куртка? Он был завернут в прекрасную меховую куртку. Ноги тоже были теплыми. И на какое-то мгновение он успокоился, не чувствуя своих ран. Его ноги были укрыты кусками кожи, и еще... Он потрогал камень под собой, нащупал плотные штаны, которые служили ему подстилкой ночью. Как приятно! Как здорово! Хейке уселся. Господи, как болит все тело! Суставы снова заныли. С этим он ничего не мог поделать и стал энергично натягивать на себя одежду. К его ногам что-то упало. «Моя кукла!» — сказал Хейке потрясенно. И это были первые произнесенные им слова, за исключением песни, которую он когда-то выучил. Ему просто пришли в голову эти слова. «Моя кукла!» Он так разволновался, что от счастья прижал ее к себе. «Прости меня, что я тебя бросил», — попросил он про себя. «Я не хотел этого. Я так пожалел об этом». Одевшись, быть может, не так удачно, он собрался выбраться из своей пещерки. В этот момент он увидел что-то, что сначала принял за камень. Это был не камень. Он приятно пах. Ведь это был хлеб. Так много хлеба Хейке не видел никогда в жизни. Он был свежий. Хейке впился в него зубами. Это была самая вкусная еда, которую он когда-либо пробовал. Свежеиспеченный, вкусный хлеб. Да, Елена умела печь хлеб. В тот момент, когда Хейке наслаждался хлебом в пещере, она вышла из дома и обнаружила, что все развешанные ей вещи, одежда и хлеб, исчезли. «Кто же их взял?» — подумала она. «Быть может, их просто украл прохожий? Или же здесь побывал тот мальчик?» Она осторожно поискала вокруг дома, но не нашла Хейке. Потом выпустила своих коз и стала готовиться к очередному дню. Было очень рано. Солнце еще не взошло, но Елена привыкла вставать на рассвете. Она посмотрела в сторону дома Сёльве, но там все было тихо. Сёльве добрался до вершины холма. Отсюда его взгляду открывалась масса маленьких долин. Если бы только было немного светлее. Или хотя бы туман рассеялся. Пока же было слишком темно, чтобы можно было различить цвета. Все сливалось в одном серо-черном оттенке. Луна скрылась за облаками. Он посмотрел на странные очертания гор, которые видел накануне при свете, с выходами различных пород по всему склону. Какой странный пейзаж! В нем снова родилась уверенность, твердая, как знание. Тенгель Злой знал, что он здесь. Тенгель Злой вертелся во сне и хотел избавиться от Сёльве. «Глупо», — подумал Сёльве. «Я же похож на него. Я хочу научиться колдовству». Как странно думать, что он может быть так близко. Удивительно близко. Но где? Ощущение прошло, как будто Тенгель Злой прочел его мысли и вновь поднял барьер, чтобы Сёльве более не ощущал его присутствия. Молчаливый лес стоял перед Сёльве, отделяя его от дома далеко, далеко внизу. С другой стороны он видел открытые горы. Он вновь огляделся в предрассветной темноте. Или лучше назвать это утренним полумраком? Еще совсем рано. Самые первые лучи дневного света. Он снова вздрогнул. Что за движение почудилось ему вон там? В том маленьком подлеске между светлыми склонами. Туман. Исчезни. Как будто услышав его, туман моментально рассеялся, и он увидел маленькое существо, которое ползло по склону. Из-за темноты Сёльве не мог различить деталей, иначе он удивился бы тому, в какую одежду был одет Хейке. А то, что это был Хейке, он не сомневался. Сёльве скривил губы в холодной торжествующей улыбке. «Теперь он попался!» — подумал он вслух. «Посмотрите только! Он прыгает, как раненый заяц! Точнее, как лягушка! Он даже не умеет ходить! Ничтожество!» Сын показался Сёльве столь смешным, что он чуть не рассмеялся. Туман снова сгустился. Мальчик исчез. «Ничего страшного», — подумал Сёльве и начал быстро спускаться вниз. «Я знаю, где он. Он от меня не уйдет». Довольно быстро он добрался до места, где видел Хейке. От тумана воздух казался еще темнее, хотя что-то уже было видно. Он мог разглядеть всю долину перед ним. Сёльве напрягал зрение, пытаясь различить детали. Он осторожно пошел вперед, ловя взглядом малейшее движение. Мальчик не мог уйти далеко. «Вон он! Вот там! Между деревьями!» Сёльве двинулся вперед по дну высохшей реки. С обеих сторон возвышались густые, прямые ели. «Это будет весело. Небольшая охота. Так пусть же и добыча чувствует, что за ней охотятся!» Он крикнул злобно и резко. «Хейке!» Мальчик упал и перевернулся. «Во что это он одет?» — подумал Сёльве. «Странно». Хейке снова поднялся и в панике стал карабкаться по склону. Сёльве в нетерпении вздохнул. Он ускорил шаг. Слышал, как мальчик стонет от страха. Сейчас он опять крикнет, чтобы Хейке услышал, как он близко. Сёльве так и не крикнул. Неожиданно перед ним возник кто-то, заслонивший от него мальчика. Сёльве раскрыл глаза еще шире и затряс головой, желая прояснить взор. Он остановился. Перед ним кто-то стоял. Высокая фигура, одетая в черные одежды с капюшоном, накинутым на голову. Рука вытянулась в направлении Сёльве, как бы останавливая его. Вся фигура внушала какое-то благоговение. «Ночной странник!» Сёльве всхлипнул. Он застыл, как парализованный, и издал жалобный звук, словно напуганный ребенок. Затем громко закричал и, развернувшись, побежал, как будто за ним гнался сам дьявол. Кто знает, может, это и был дьявол. «Нет», — думал он, спотыкаясь и падая вниз по склону. «Это не был злым. Этот не был тенгелем злым. Это был кто-то другой». «Но кто? Кто? Зачем местному призраку он и Хейке?» «И в довершении ко всем несправедливостям, почему этот призрак встал на сторону Хейке? Разве не было бы лучше, если бы он пришел на помощь Сёльве, так презираемому всеми?» Задыхаясь, он добрался до луга перед своим домом и домом Елены. Тут он впервые собрался с духом. Она не должна видеть его в столь унизительной ситуации. Он распрямился и с достоинством преодолел последний участок до дома, испытывая ужас, что его вот-вот догонит тот дьявол. Войдя в дом, он бросился в постель и перевел дух, расточая страшные ругательства в адрес своего недоброго встречного. Почему? Почему все шло наперекосяк? Пока Сёльве все глубже погружался в раздумья, Елена приняла решение. Она больше не могла выносить все это одна. Да и не должна была. До нее дошла горькая истина, что она все время пытается найти оправдание действиям Сёльве. Нельзя сказать, что это было слабой чертой характера Елены. Просто она, как и многие другие женщины, попала во власть его очарования. Сёльве не использовал свои магические силы по отношению к Елене. Это получалось само собой. Его сила заключалась в мягком, вкрадчивом голосе, гипнотизирующем взгляде и привлекательной внешности. Сила эротического притяжения, исходившая от него, всегда брала верх. К тому же он неизменно проявлял по отношению к Елене доброту и дружелюбие. Он казался прекрасным другом этой одинокой девушки. Но Елена начала подозревать, что та власть, которую он получил над ней, была не совсем обычной. Он был прирожденным властителем женщин. И неосознанно он обрушил на нее двойную дозу того, что могла выдержать обычная, простая и неопытная девушка. Поэтому ей так хотелось пойти сейчас к людям. Между ней и Сёльве был теперь тот маленький несчастный мальчик в клетке. Этому факту ребенок в клетке. Невозможно найти какое-то оправдание. Ей не надо было брать с собой много вещей. Она захватила с собой кошку и вещи, которые могли потребоваться в ближайшие дни. Потом притворилась, что отправляется пасти коз. Повела их за собой к деревне, через холм позади дома, чтобы он ничего не заподозрил. Его, впрочем, видно нигде не было. Она без проблем миновала его дом и скрылась за склоном горы. Хотя и понимала, что скоро ее опять станет видно из окна дома, где жил Сёльве. Пока она была вне пределов его видимости, Елена погоняла коз так быстро, как только могла. Но как она ни торопилась, ей хотелось идти еще быстрее. Кому же ей обратиться, когда она доберется до деревни? К Милану она не могла пойти. Елена ничего не знала о смерти его отца. Быть может, в церковь? Священник был очень строгим, но ей так нужно поговорить с кем-то, рассказать о малыше, который сейчас, возможно, так нуждается в помощи один в лесу. Ее опять стали грызть сомнения. Правильно ли она поступила, выпустив мальчика из клетки? В последний день этот вопрос неотступно мучил ее. Она застонала. На нее так много сразу навалилось, к тому же в ней шевелилось предательское желание вновь увидеть Сёльве. Почти добравшись до деревни, она увидела, что кто-то идет ей навстречу. Это был мужчина в красивой одежде с разноцветной лентой через плечо и золотыми монетами на поясе. Этот человек явно шел свататься. По этой дороге? Здесь же никто не живет. Но ведь это Милан! Елену охватило разочарование. Неужели Милан идет куда-то свататься? Ей потребовалось довольно много времени, чтобы соединить вместе две мысли. Он шел свататься к ней. Такое кроткое сердце было у Елены. Когда они встретились, он тоже покраснел. «Елена, что ты здесь делаешь? Куда ты собралась?» Все ее чувство одиночества и неуверенности, отчаяния и сомнения как прорвало. «Ах, мой Милан, я не знаю, что делать. Я так боюсь!» И она рассказала все сначала. О незнакомце, который стал ей таким добрым другом, но которого, как оказалось, был маленький сын, похожий на чертенка, сидевший в клетке. О жалости, которую испытала Елена к бедному ребенку, и о том, что она сделала. О малыше, который сейчас бродил где-то совсем один, быть может, уже повстречался в лесу с дикими зверями. И еще о ее боязни Сёльве. Милан все крепче сжимал челюсти. Он обратил внимание на какую-то неуверенность в ней. «Елена, а ты что, привязалась к этому человеку?» Она изумленно раскрыла глаза. «Привязалась? Нет, он стал мне другом. Он никогда не допускал ничего непристойного. Но, Милан, он как будто обладает какой-то властью надо мной. Как будто он хочет, чтобы я уступила ему, хотя он ничего не требует. Он мне не нужен, Милан. И все же меня притягивает к нему удивительная сила. Я ничего не понимаю». «А я понимаю», — сказал он горько. «Ты права, Елена. Он пытается совратить тебя. Ты знаешь, жители деревни сейчас собрали совет. Они на него очень сердятся». «Почему?» «У него дурной глаз». «Конечно», — выдохнула Елена. «Конечно, глаза у него злые». Не зная нравов этой страны, Сёльве, продемонстрировав свои силы, совершил большую ошибку. Здесь боялись людей со злым взглядом, боялись того, что он принесет несчастье. Сёльве следовало бы обратить внимание на предупредительные сигналы, на те беспокойные жесты, которые делали руками его собеседники. Они показывали в его направлении указательным пальцем и мизинцем. Они складывали пальцы в кукиш. Но он был слишком уверен в своих способностях и силах, чтобы обращать внимание на такую ерунду. «Елена», — сказал Милан решительно, — «ты слышала, что умер и уже похоронен мой отец?» «Нет, что ты говоришь? Ах, Милан, мне так тебя жалко! Прямо до слез!» «Спасибо, но это уже в прошлом. Сейчас я шел к тебе, чтобы попросить твоей руки. Что ты скажешь на это?» Она вспыхнула от смущения. «Ты и сам понимаешь, что не пришел бы понапрасну», — ответила она тихо. «Но мне нечего принести в твой дом в качестве приданого». «В качестве приданого». «Я знаю. Мне это и не нужно. Мне нужна ты. Так теперь ты моя, не так ли? Тогда пойдем обратно в деревню. Пойдем сразу в то место, где собрались люди. А потом я отправлюсь к этому человеку. Его ведь зовут Сёльве». «Нет, Милан, не делай этого. Он может тебе навредить». Челюсти Милана всегда точно показывали состояние его духа. Сейчас его невозможно было переубедить. Это она поняла сразу. «Ты станешь моей женой. И что ты думаешь, я буду терпеть, как кто-то пытается совратить тебя? Вон там идет Петер. Он сможет проводить тебя в деревню». Елена не успела возразить, как Милан, посвятив Петера в суть происходящего, поспешил вверх по холмам к дому Сёльве. Какой бы ни был у него взгляд, сейчас он услышит правду. «Милан!» — закричала ему вслед Елена. С тем же успехом она могла взывать к северному ветру. Петер в задумчивости посмотрел на исчезающую фигуру Милана. «Не нравится мне это, но Милан никогда не слушает советов. Пойдем, мы должны рассказать людям о бедном мальчике. Нам нужно идти в лес на его поиски». «На него будет неприятно смотреть», — напомнила Елена. «Надо предупредить всех, чтобы никто не испугался. Я не знаю точно, но мне кажется, что его глаза не злые, хотя и похожи на отцовские». Петер кивнул. Она может на него положиться. Тем временем Сёльве проснулся, обуреваемый жаждой действий. Его глаза сверкали, щеки горели. Какой же он идиот! Должно быть, паника лишила его рассудка, и он не увидел ясного выхода. Мальчик сбежал. Мандрагору он не взял с собой, но она тоже исчезла. Сёльве был свободен. Свободен! Свободен! Свободен! Зачем же терять зря время из-за этого существа? Бегать вокруг и делать из себя посмешище в этих богом забытых лесах? Какой в этом смысл? Ему достаточно отправиться в Венецию и начать жить сначала. Обманывать, красть, продираться вперед, как раньше, только с большим упорством и уверенностью. Дорога наверх, к власти над миром, снова открылась для него. О Тенгеле злом ему теперь можно забыть. Главное — это убраться отсюда побыстрее. Здесь будет слишком опасно продолжать поиски Тенгеля злого. Он вновь может попасть в сети Хейке. Сначала ему надо отправиться в Адельсберг, чтобы раздобыть там себе лошадь с каретой и новое состояние. В этой дыре у крестьян поживиться нечем. Впрочем, ему хватит только лошади. Въехать верхом в Венецию? Интересно, как это удастся сделать? Он слышал, что вся Венеция стоит на сваях в воде. Как странно. Преисполненный вновь обретенной энергии, Сёльве быстро собрал свои нехитрые пожитки и вышел из дома. Клетку он оставил в доме. Скоро он будет далеко отсюда. Его не волновало, что с ней случится. Он вполне может дойти пешком до Адельсберга. Теперь он свободен, силен, у него впереди вся жизнь, весь мир принадлежит ему. Теперь он покажет им, всем тем, кто насмехался над Сёльве Линдом фон Людильда и преследовал его. Они получат по заслугам. Это была пустая угроза. Удар по воздуху, но все равно приятно. На полпути к деревне он встретил разъяренного человека. Милан не собирался ловить Сёльве или расправляться с ним. Ему было достаточно как следует вздуть этого наглеца, который осмелился заигрывать с его девушкой. Правда, этот человек не преуспел в своих планах, но сама мысль об этом... Милан был очень ревнивым юношей. Пожалуй, это было единственной слабой чертой его характера. В остальном он был чувствительным и добрым человеком, каких немного. И рассказ Елены о бедном мальчике проник ему в самое сердце. Это еще один повод задать как следует наглому незнакомцу. На словах они объясниться не могли. Но намерение Милана было трудно не понять. Сёльве уловил имя Елены и догадался, о чем идет речь. «Руки прочь!» Он, однако, сглупил, напустив на себя надменный вид. На Милана это подействовало, как красная тряпка. Он действовал решительно. Сёльве очнулся от боли во всем теле. Он лежал на дороге, совершенно один, как брошенный кем-то на обочине тюфяк. Его нос был похож на красную тряпку, одна нога застряла в колючем кусте, а рука, на которой он лежал, затекла и ничего не чувствовала. Застонав, он снова опустил голову на землю. Не хватало еще этой острой головной боли. Нос и рот ныли и зудели. «Я могу истечь кровью», — — подумал он горько. «Из носа хлещет кровь, и один зуб выбит». Не прекращая стонать, он приподнялся и сел. Затем сумел встать. «Как он выглядит! Пыльный, весь в крови! Как же ему больно!» Немного приведя себя в порядок и успокоившись, Сёльве разозлился. Злость касалась прежде всего этого незнакомого грубияна, который его так отделал. Но месть падет на обоих, и на него, и на Елену. Это болтушка. Хватит пытаться завоевать ее сердце долгим путем дружбы. Она должна прийти к Сёльве с помощью его воли. А потом этот мужелан, избивший Сёльве, получит ее обратно, обесчещенную, униженную и никому не нужную. Вот как он им отомстит. Но сначала Сёльве надо пройти через деревню. Он больше не хочет оставаться здесь ни минуты. Ему надо обойти вокруг деревни и остановиться где-то на пути между Планиной и Адельсбергом. Потом туда придет Елена. Там встретит она свою судьбу. Обдумывая свое мщение, Сёльве успокоился. Это будет его прощание с этой деревней. Больше они его не увидят. О Хейке он больше вообще не вспоминал. Он надеялся, что звери давно уже разорвали его на куски. Хромая и постановая, он приблизился к лесу на краю деревни. Время от времени бросал взгляд на деревню. Но там все было тихо. Казалось, что там вообще нет людей. Ну что ж, так даже лучше. Они его не увидят. Скоро он миновал деревню. Планина осталась позади. В нем все еще жило ощущение близости Тенгеля Злого. Это ощущение стало даже сильнее, оно переродилось в уверенность. Но у него больше не было времени на Тенгеля Злого. Сначала он должен был отомстить, а затем добраться до Адельсберга. Затем Венецию ждало появление самого великого человека мира, Сёльве Линда фон Люди Льда. Заприметив небольшую расщелину, он свернул с дороги. Прошел немного вглубь леса. Здесь он будет ждать Елену. Сёльве присел на корточки, обнял руками колени и расслабился. Спрятав в коленях лицо, он закрыл глаза. «Приди, Елена», — прошептал он. «Я хочу, чтобы ты пришла ко мне. Сейчас. Немедленно». Буйная ненависть и желание отомстить удвоили его силы. Противостоять им стало в два раза труднее. У Елены не было никакой возможности сопротивляться. Конец 12 главы.